6 лет спустя Артур оказался в Каире. Он объехал полсвета, перецеловал женщин самых разных национальностей, покорял горы, плавал в далеких морях, провел много ночей под звездным небом. Он видел жизнь и видел смерть. А теперь приехал в краткосрочный отпуск в Каир. На плечо ему вдруг легла чья-то рука, развернув его на 180 градусов. Он увидел перед собой приятного вида мужчину средних лет в капитанской форме. «Карстерс, не так ли?» — осведомился мужчина. «Давно не виделись». «Боюсь», — начал Артур, всмотрелся в мужчину. «Да, я знаю, что видел вас, но уж, простите, не могу вспомнить». «Тогда я был инспектором Уэллсом. Теперь вот служу в военной полиции. В принципе, та же работа». «Ну, конечно! Рад вновь встретить вас. Вы здесь служите? Я-то в отпуске». «Тогда вы должны позволить угостить вас выпивкой. Гропис вам подойдет?» «Как скажете, это ваш город». С полными стаканами они устроились за маленьким столиком, оба очень довольные тем, что оказались в компании земляка. «Не встречались больше с Клайдами?» — спросил Уэллс после того, как они рассказали друг другу, где кому довелось повоевать. «Нет», — коротко ответил Артур. Страстная влюбленность в Лидию по-прежнему болью отдавалась в его сердце. Он все еще вспоминал, как написал ей письмо, с каким нетерпением ждал ответа, а потом, не выдержав, как-то в воскресенье взял на прокат велосипед и отправился в Нортон-Сент-Джайлз, где выяснил, что в доме новые жильцы, а прежние съехали, не оставив адрес. И хотя 5 лет армии обогатили его массой впечатлений, а красивые итальянки, в которых он влюблялся без памяти, затмили образ Лидии, время от времени он мечтал о том, что вновь увидит ее. И окажется, что вспыхнувшее между ними чувство не угасло с годами. «Если вам интересно, я могу кое-что о них рассказать». «Правда? Да, я с удовольствием вас выслушаю». Он попытался изгнать из голоса эмоции, но сердце учащенно забилось при мысли о том, что она здесь, в Каире. Уэллс попыхивал трубкой, раздумывая, с чего бы начать. «Все это я мог бы рассказать вам 5 лет тому назад. Или около того. Знаете, я даже заезжал к вам в контору, но вы уже ушли в армию. Забавная у нас тогда получилась встреча. Я часто задумывался над тем, а знали ли вы, чем были вызваны мои вопросы?» «Поначалу нет. Тогда я практически не читал газет, а вот потом, когда я услышал об ограблении Глендовер-хаус, подумал, а не в этом ли дело?» «В этом». «И вы предположили, что грабитель Плат? Меня это не удивляет». «И да, и нет. Для непосредственного грабителя он был староват. Там требовался кто-то более шустрый и молодой. А вот особняком он определенно интересовался. Слонялся вокруг, приглашал в кино служанку хозяйки и все такое. По моему разумению, он провел разведку, тогда как ограбил дом кто-то другой. Возможно, существовал и третий человек, разработавший всю операцию.